Yeah, it's a good song. Рискуешь судьбой, дабы обрести покой. Под ногами мелькает брусчатка, слышишь, он за тобой. Не понять, кто по сути главный герой. Взбирается на стены, оглядываясь мегапарой. Каков пароль ячейки, где его паспорта? Транспорт прибудет на точке в районе 4:30. Нужно отбросить хвосты, ничего приятного. Загоняет вилку, суки, с вами все понятно. Перед глазами балкон, не нужно выход, он набирается решение пролететь через район. А сзади слышны крики, стоять не с места вор. И тут уже в полете, только видно куски стекол. Падение, но нет, режим включен на бег. Порез в районе кисти, мелочи как звон монет. Открыта дверь подъезд, слушает по пожарный лес. Ступени так часто, ноги набирают вес. Отдышка, поворот, скоро все пройдет. Второе дыхание нужное, как чистый кислород. Вроде нормально, вперед, еще чуток. Адреналин в теле, как электрошок. Черт, какое время, уже без 5:02. Голова с уму решений, куда податься-то? Спокойствие сказал, на этих форме клал. Горит груди запал, значит правим этот бал. Порвал куртку, ладно, складно все выходит. На взводе легавые, как волки на охоте. Со звон по сотовому, слежки нету вроде дом. Десятки километров, подводим итоги. Того глядишь, не все удачно сочиняет боги. Развязка ждет только в хороших фильмах, зная многих. Хоромы на Багамах, пальмы, бабы, соки. И яхта цвета серпантина поджидает в доках. Сейчас же на руках мешок стекла не больше. Где я смогу без палева продать, быть может в Польше. И как границу пересечь, не там поможет кореш. Он делит по-любому, щиток трясется лишь. Шумят машины в центре, но он сейчас пешком виляет по скверам, минуя захолустный дом. Не видно оцепления, значит все путем. Еще бы пару кварталов, но он играет с огнем. В горле пересохло, комок садится внутри. Такие вещи не по месту, мы не роботы. И на пределе силы чувствую, что нужно сойти. Кто знает, остановка скажется на боли в груди. Кому-то нужно расти, кому-то воевать. Блять, что за напасть, твою же шмать. Когда такие мысли в голове не стоит брать. Перемешал все вокруг, но надо догонять. Рискуешь собой, дабы обрести покой. Под ногами мелькает брусчатка, слышишь, он за тобой. Не понять, кто по сути главный герой. Нормально выиграл время, за нами первый бой. Рискуешь судьбой, дабы обрести покой. Под ногами мелькает брусчатка, слышишь, он за тобой. Не понять, кто по сути главный герой. В итоге все это сравнимо с азартной игрой. Пинает дверь ногой, что нужно взять с собой. Одежды много, не надо, все купится с лихвой. Под диваном пистолет, но брать железо бред. Еще и не хватало пулю нам схватить в ответ. Тогда на этом все, быстро выключает свет. Идет прохожую обуться пачкой сигарет. Наш эшелон готов, паре новых кед. Очки от солнца на глаза закинул на момент. На улице не людно, я бы сказал уютно. В ресторане за дорогой подаю жаркое блюдо. Но нашему клиенту надо на другое судно. А в животе учи, так как он не хал. Утром движение вдоль бордюра, спускается метро. Там за служебной дверью ключ самое оно. Ячейка 26 открыта, переходим в депо. За пару станций ничего случиться не могло. Остановка, выходим, камера в глаза. Но в стеклах и не видно очертания лица. В чемодане камешки, нет былого сорванца. Видим свет в конце туннеля, на постере испанцы. Авто на месте, то 500, так по 200. Багаж в багажнике, на зеркале свисает крестик. Сколько грабанул, не знаю, надо будет взвесить. Да и к чему эти вопросы, нам расскажет весик. Заводится легко, проехав километров 100. Надо заправиться, поесть, чувствует нутро. Путь будет долгим, но это ничего. Главное, не сели бы на хвост, а там уж все равно. Кузов, цвета динго, посты проходим на раз. Трасса, ближний свет, мы обгоняем КамАЗ. За нами мосты и равнины, прошлое для масс. Все рвутся города, большие предпочитая С-класс. Зайдет мотор на пределе, только бы успели. Там на границе не всегда будут открыты двери. Но сила есть, он сумеет, в колонках афростеле. Жмет педаль, как ролист, от жара ноги преют. И вот уже вдалеке, в лучах заката стена. Он набирает подельник узнать, как там дела. Все ровно, можно вздохнуть, тут не обессудь. Подъезжает к воротам, а мысли сейчас уснут. Небольшая проверка, поверните ключи. Откройте-ка багажник, но там всего лишь вещи. Цель вашего визита, но сердце сильно стучит. На отдых собираюсь, экскурсия мест здешних. Всего хорошего, товарищ машет открыть. Сажусь в кабину, подмигну, сейчас бы закурить. На это будет время, не стоит сильно судить. Теперь-то стоит равномерно вкусить жизнь, вкусить. Рискуешь судьбой, дабы обрести покой. Под ногами мелькает брусчатка, слышишь, он за тобой. Не понять, кто по сути главный герой. Пит будет саски по-любому, стол завален едой. Рискуешь судьбой, дабы обрести покой. Под ногами мелькает брусчатка, слышишь, он за тобой. Теперь-то понятно, кто по сути главный герой. Сказка стала явью, полцарства за спиной.